Кто знает, к чему приведет такая независимость? Сверхправители вполне способны предвидеть будущее Афин яснее, чем сами основатели колонии, и, возможно, это будущее им не по вкусу. Разумеется, если Карелен хочет прислать наблюдателя, инспектора, как бы там его ни называть, ничего не поделаешь. 20 лет назад сверхправители объявили, что перестают пользоваться следящими устройствами, и человечеству больше незачем опасаться какого-либо подсматривания. Но ведь такие устройства существуют, и уж если сверхправители пожелают за чем-то проследить, от них ничего и не укроется. Кое-кто на острове радовался предстоящему посещению, видя в нем случай разрешить одну из загадок психологии сверхправителей, хоть и второстепенную. Как они относятся к искусству? Не считают ли его ребячеством, заблуждением человечества? Есть ли у них самих какие-либо формы искусства? И если есть, вызван ли этот визит чисто эстетическим интересом? Или на уме у Карелена что-то не столь безобидное? Все это обсуждали без конца, покуда готовились к встрече. О сверхправителе, который будет гостем колонии, ничего не знали, но предполагалось, что его способность воспринимать явления культуры безгранична. По крайней мере, можно поставить опыт, и каждую ответную реакцию подопытного кролика будет с интересом наблюдать целый отряд весьма проницательных умов. Очередным президентом Совета колонии был в это время Чарльз Ян Сен, философ, человек от природы, склонный к иронии, но отнюдь не к унынию, притом в расцвете лет, ему еще не перевалило за 60. Платон одобрил бы в нем образцовое сочетание философа и государственного мужа. Сен же не во всем одобрял Платона, ибо подозревал, что тот совершенно неправильно истолковал Сократа. Сен принадлежал к числу островитян, исполненных решимости извлечь как можно больше пользы из предстоящего визита, хотя бы для того, чтобы показать сверхправителям, что в людях еще жива жажда деятельности, и их не удалось, как он выражался, окончательно приручить. Для любого дела в Афинах создавался какой-нибудь комитет, ведь это отличительный признак демократии. Кто-то даже когда-то определил саму колонию как систему взаимосвязанных комитетов. Но система эта работала успешно. Недаром подлинные основатели Афин терпеливо изучали законы общественной психологии. И поскольку общину создали не слишком большую, каждый так или иначе участвовал в управлении, а значит, был гражданином в самом истинном значении этого слова. Джордж, один из театральных руководителей, почти неминуемо вошел бы в комитет по приему гостя. Но для большей надежности он еще и нажал кое-какие пружины. Сверхправители хотят изучать колонию, ну а Джордж в той же мере хочет изучать их, сверхправителей. Джин это его желание совсем не радовало. После памятного вечера у Бойсов она всегда ощущала смутную враждебность к сверхправителям, хотя никак не умела это объяснить. Ей только хотелось, возможно, меньше с ними сталкиваться, и жизнь на острове, пожалуй, больше всего тем и привлекала ее, что здесь была желанная независимость. И теперь она боялась, что независимость — это под угрозой. Гость прибыл безо всякой пышности, на обыкновенном флайере человеческого производства, к разочарованию тех, кто ожидал какого-нибудь необычайного зрелища. Возможно, это был Карелен собственной персоной. Люди так и не научились сколько-нибудь уверенно отличать одного сверхправителя от другого. Казалось, все они — точная копия одного и того же образца. Быть может, вследствие какого-то неведомого биологического процесса, так оно и было. После первого дня колонисты уже почти не замечали негромко рокочущую парадную машину, в которой разъезжал гость, осматривая остров. Имя гостя